Лишай. На южной стороне нашего двора, у самой реки, стояла сливочно-желтая девятиэтажная сталинка. Весьма скромная, без лепнины и колонн. Она, по слухам, была построена с серьезными нарушениями и потихоньку сползала в реку, за что даже расстреляли кого-то из проектировщиков. Впрочем, если это правда, то расстреляли зря, потому что сползала она уже несколько десятков лет, однако же до сих пор не рухнула. Только жильцы жаловались на все новые трещины в стенах и на беспокойные скрипы по ночам, как удачно выразился один отставной подполковник, словно не у себя дома спишь, а в корабельной каюте. Но жильцы на то и жильцы всегда жалуются. Одной из главных достопримечательностей сталинки был подвал. Глубокий, длиной едва ли не во весь дом, со множеством входов, вечно затопленный. От обвивавших стены труб отопления вода нагревалась. Из подвала пахло теплой гнилью. Там и зимой выводились комары, мухи и, как утверждали некоторые, даже пиявки. Если город — это каменные джунгли, то подвал сталинки был топким болотом, затуманенным паровой дымкой. Практически каждый год в нем находили трупы, имевшие из-за пребывания в теплой воде самый плачевный вид. И нередко у этих трупов то головы не было, то еще что-нибудь важное отсутствовало, а у некоторых, наоборот, присутствовало лишнее. Но, возможно, все объяснялось тем, что разбухших покойников доставали из подвала весьма неаккуратно, чаще всего по кускам. Разумеется, в подвал постоянно лазали дети. У дворовых мальчишек даже был особый ритуал, нечто среднее между игрой и всамделишной проверкой на храбрость. Втолкнуть кого-нибудь из компании в подвал, захлопнуть дверь и дружно на нее навалиться. Пусть выбирается, как хочет. Если пойдет по подвалу дальше и найдет другую дверь, молодец. А если побоится бродить один по подернутому парам царству комаров и трупов, будет ломиться обратно и ныть, чтобы его выпустили, значит, трус и слизняк. Но его, конечно, выпустят, только подержат дверь еще немного для острастки. Вот в такую игру и сыграли однажды старшие пацаны с Лёшей Маркиным, который жил в сталинке на высоком первом этаже, в квартире номер 2. Было это в те времена, когда дети еще носили пламенеющие галстуки и звезды на груди. Лёша Маркин, оказавшись в полутьме подвала и ничего после яркого дневного света не видя, боялся упасть и испачкать галстук. Он получил его недавно и очень в него верил. За дверью приглушенно гоготали и покрикивали. Когда Лёша наконец проморгался, он разглядел ведущие вниз ступеньки, редкие лампы на низком потолке и хитросплетение труб. На облупленных стенах капельками выступала вода. Лёша был из тех меленьких тонкошеих мальчиков, которых в классе никто не замечает до самого выпускного. Впрочем, и на выпускном их замечают редко, а потом, разглядывая школьные фотографии, только плечами пожимают. Это тот, как его. И тут же забывают снова. Учился Лёша на четверке и тройке. Сидел за предпоследней партой и очень хотел влиться в какой-нибудь коллектив, как всем советовала классная руководительница. Чтобы его тоже звали играть в футбол, Лёша млел от сильного тугого звука, с которым мяч отскакивал от сетки, окружавшей спортплощадку. Чтобы хлопали по плечу, погоняло ему придумали, чтобы, в общем, приняли за своего. Но коллектив до этого всего раз обратил на Лёшу внимание, побив его в первом классе. Очень по-дурацки вышло, из-за того, что у него хотели отобрать в столовой стакан с компотом, а он с перепугу заортачился и не отдал. А теперь вот коллектив подкараулил его, когда Лёша шел из школы домой и втолкнул в подвал. Еще и ранец надо было куда-то деть, чтобы не потерять и не намочить, а то бабушку убьет. Мелкая Лёшина мордочка страдальчески дернулась, когда он представил, как бабушка будет убивать его за порчу имущества. Конечно, о том, чтобы плакать и орать «выпустите», и речи быть не могло, хотя очень тянуло. Но на самом деле Лёша был смелый, как пионеры прерий и космонавты из разноцветных книг с золотой рамкой на обложке, которые он читал с большим рвением. У Лёши была сила воли. Чтобы её испытать, он даже слезал иногда ночью с дивана и спал на твёрдом холодном полу. А когда им в школе показывали диафильмы про ядерную войну, Лёше очень хотелось зажмуриться и не видеть покрытых язвами людей, и уши хотелось зажать, чтобы не слушать про лучевую болезнь. Но он сидел прямо и смотрел. Лёша представил, что его замуровало в пещере после обвала. С отважными искателями приключений такое случалось сплошь и рядом. И теперь ему просто нужно найти другой выход. Искатели приключений всегда его находили. Только индеец Джо не смог и умер в пещере. Но это потому, что он был плохой. Лёша осторожно положил ранец у закрытой двери и под возбуждённый гогот с той стороны спустился в недра подвала на разбухший деревянный настил. Под настилом хлюпала мутная вода. Он прошёл несколько десятков метров, разглядывая влажные, покрытые плесенью и матерными надписями стены, трубы и потолок, весь в чёрных пятнах копоти от набросанных умельцами спичек. Лёша тоже умел кидать горящие спички в потолок так, чтобы они прилипали. Для этого нужно было послюнявить тот кончик, где нет серы, наскрести им немного побелки и аккуратненько пульнуть спичку огоньком вниз. Из-за кутков и проёмов, ведущих в катакомбы под домом, тянуло влажной землёй. Рассказывали, что там неоднократно терялись люди, что сложная система ходов, в которую можно попасть из подвала под Сталинкой, ведёт то ли в метро, то ли в подземелье под разрушенным монастырём к востоку от нашего двора, откуда по ночам слышится церковное пение. А скорее всего, и в метро, и в подземелье, и в тоннели под рекой, по которым правительство в войну должно было эвакуироваться из Кремля, и в карстовые пещеры, куда ещё не ступала нога человека. Бесчисленное множество ходов, Бог знает кем проложенных и где заканчивающихся, пронизывает всю толщу земли под центром города. И постепенно он проседает. Потому и возникают в асфальте то тут, то там зияющие провалы. Пустоты растут, подтачивают почву, и когда-нибудь вся Москва уйдёт под землю, как град Китеж под воду. И небывалое событие — московское землетрясение, которое было ещё свежо в памяти дворовых пенсионерок, подтверждало близость катаклизма. «Первый звоночек!» — говорили на лавочках у подъездов. Сливочно-жёлтая сталинка была всего лишь незначительным внешним проявлением этого огромного подземного мира, плодовым телом, порождённым многокилометровой грибницей ходов. По крайней мере, некоторые обитатели нашего двора считали именно так. В одном из подвальных закутков Лёша заметил что-то тёмное и большое, наполовину погружённое в воду. Видно было плохо, но оно походило на лежащего человека, вытянутое, веретенообразное. «Труп!» мелькнула в Лёшиной голове обжигающая мысль. Сердце подпрыгнуло, но не столько от страха, сколько от азартного любопытства. Лёша представил, как сам вызовет милицию, станет героем двора, тем мальчиком, который нашёл труп. Пацаны, которые втолкнули его сюда, умрут от зависти, а он потом всем в классе будет рассказывать, что видел всамделишного мертвеца. Вот тогда он точно вольётся в коллектив. Про мертвеца в подвале все захотят узнать. Только надо сначала проверить, действительно ли это мёртвый человек. Будет очень обидно, если приедут милиционеры, а там просто мешок с мусором или дохлая собака. Лёша постоял немного на краю настила. В закуток доски не проложены. Придётся идти по щиколотку в воде. Но соблазн был слишком велик. Лёша никогда в жизни не видел покойников, и ему было до ужаса интересно. Он снял ботинки, сунул в них скомканные носки, поставил ботинки на доски и опустил ноги в мутную воду. Ничего, тепленькая. Отодвинул ботинки подальше от края. Вдруг упадут и намокнут, тогда бабушка точно убьет. И побрел к тому темному, загребая воду ногами. В закутке было сумрачно, пахло, как из мусоропровода. Да и наполовину погруженная в воду темная груда все больше напоминала кучу мусора. Вода плескалась и хлюпала. Выложенное кафелем дно, когда-то бывшее полом, оказалось жутко скользким. Держась за стену, чтобы не упасть, Лёша приблизился к своей находке. Тут темная груда шевельнулась и подняла из воды длинное рыло, измазанное черными хлопьями грязи. На конце рыла мерно смыкалась и размыкалась вертикальная щель рта с острыми желтыми зубами, издавая мерзкий сосущий звук. В очертаниях существа угадывалось что-то дельфинье, но Лёше, любившему разглядывать картинки с морской фауной в детской энциклопедии, в этом сходстве почудилась скорее злая пародия, перекроившая знакомые формы в нечто противоестественно уродливое. «А глаза?» — отчаянно пискнуло у него внутри. «Где у этого вообще глаза?» Лёша в ужасе заорал, поскользнулся и упал в воду. Проехал по инерции вперед по скользкому, как мыло, кафелю и, барахтаясь в вонючей взвеси, случайно задел неведомую тварь левой рукой. Ладонь погрузилась в мягкое и склизкое. Тварь забулькала, закликотала, вздыбившись над водой и раздуваясь в пульсирующий пузырь. Лёше, наконец, удалось подняться на ноги, и он побежал, продолжая орать, ничего не видя. Он поскальзывался, падал, разбивал колени и локти, но ничего не чувствовал, вообще ничего, даже страха, и ни о чем не думал. Ему просто было жизненно необходимо убраться подальше от этой твари, как угодно, хоть на четвереньках, хоть ползком. Его привело в чувство дуновение ветра. Свежий, невозможный в этом затхлом подземелье ветер нес запах дождя, мокрого асфальта, сладковатый тленный дух недавно опавших листьев. Лёша жадно вдохнул его и остановился, хрипя и сглатывая тягучую слюну. Сильно кололо в правом боку. Тусклый свет редких ламп заливал коридор. Лёша стоял на деревянном настиле, а в нескольких метрах от него взбегали вверх к распахнутой двери обшарпанные ступени. Возле двери валялся школьный ранец. Старшим пацанам давно надоело ждать Лёшу, и они пошли искать себе другие развлечения. Во дворе стемнело, и казалось, что желтые осенние листья светятся вместе с фонарями. Лёша, хромая, поднялся по лестнице, взял ранец и вышел из подвала. Бабушка его, конечно, убила. Убивала долго. Трясла, шлепала, голосила, вертела туда-сюда, несколько раз бегала на кухню к иконкам в углу, плакала там скороговоркой «Прости, Господи, прости, Господи!» и снова возвращалась убивать Лёшу. Она знала, знала, что сегодня случится что-то плохое. Утром, когда бабушка выходила со двора, на нее в арке налетела та худющая цыганка из углового дома. Или не цыганка, кто они там? И так зыркнула, что у бабушки сердце захолонуло. Извинялась все, а сама смотрит, ведьма глазливая. И вот точно, наглядела беду. Что же это такое делается? А ботинки-то где, Господи, прости? Ободранный и мокрый Лёша молчал. От бабушки пахло корвалолом. Потом, так и не добившись ответа на вопрос, куда он подевал ботинки, совсем новые ботинки, за которыми она полдня стояла в очереди, бабушка погнала его в ванную. «Пока не отмоешься, не выпущу!» У них в квартире на всех дверях были задвижки. И изнутри, и снаружи. А дверь бабушкиной комнаты закрывалась на ключ. Однажды, еще до Лёши, бабушку ограбили, вынесли все: и золотые коронки, спрятанные в морозилке, и семейные жемчуга с янтарями, укрытые среди белья. С тех пор бабушка очень боялась воров. А еще задвижки помогали ей воспитывать Лешу. Если он, к примеру, плохо ел суп, бабушка могла запереть его на кухне, пока не доест. Потому что стыдно не доедать. В войну люди голодали. Раздеваясь, Леша заметил, что левая ладонь у него вся в какой-то темной слизи. Он поскорее смыл ее, слизь длинным плевком ушла в сливное отверстие. Кожа на ладони покраснела, а в самом центре, там, где пересекаются линии, появилось шелушащееся пятно с неровными краями. «Хорошо, что бабушка не увидела», — подумал Лёша. Она всегда беспокоилась о его здоровье и очень ругала за всякие болячки. Лёша залез под душ и долго мылся с мылом, тёр за ушами и в паху, выковыривал грязь из-под ногтей, а шелушащееся пятно на ладони долго тёр пемзой, пока не стало совсем уж больно, и вроде оттёр. Потом они сидели в бабушкиной комнате под зелёной настольной лампой. Бабушка щурила влажные, всегда как будто заплаканные глаза за стёклами очков и мазала Лёшу йодом. Мазала щедро, несколько раз проводя ваткой по каждой ссадине. Тоненькие волокна ваты цеплялись за обрывки кожи. Лёша, стиснув зубы, тихо выл. А бабушка размеренно приговаривала, что он мальчик, пионер, солдат. Солдатам нельзя плакать. Вот если пулей в тебя на войне попадут, тоже плакать будешь? «Не попадут», — корчился Лёша. «Всех сразу бомбы атомные убьют. Нам в школе говорили». «Типун тебе на язык! Кто это нас бомбы убьёт? Кто?» — заморгала бабушка. Об этом Лёша никогда не задумывался. Да и на уроках не уточняли, кто убьёт, когда показывали диафильмы про бомбу. «Дурак!» — бабушка приложила ватку к пузырьку, перевернула его и энергично потрясла. На следующее утро левая ладонь начала чесаться. Лёша посмотрел на неё, и в голове вдруг стало горячо, словно он увидел двойку на листе со своей контрольной или понял, что проспал на целый час. Пятно было на прежнем месте. Оно стало больше и уже подползало к пальцам. Лёша прокрался в ванную и опять долго тёр руку мылом и пемзой. А потом, когда бабушка вышла в туалет, встал на колени перед её иконками в углу и прошептал, воровато оглядываясь, «Хоть бы не лишай, хоть бы не лишай, аминь!» Лёша был храбрым и с силой воли, но больше всего на свете боялся трёх вещей — глистов, вшей и лишая. Про глистов бабушка ему часто рассказывала, как они грызут печень и разрастаются на много метров в кишках у тех, кто не моет руки и подбирает всякое с земли. И как однажды у бабушкиной знакомой пошёл ртом длинный-длинный червь-солитёр, и она наматывала его на карандаш, потому что если оборвётся, и хотя бы маленькая частичка останется внутри, червь вырастет заново. Вшей у них регулярно искали в школе. Медсестра приходила прямо в класс, копалась в головах у всех по очереди, и если находила, это был страшный позор для завшивленного. От него потом шарахались, говорили, что он вшивый, не моется, спит под забором и наверняка ворует из карманов в раздевалке, как все неблагополучные. Лёша даже представлять себе боялся, что с ним сделает бабушка, если у него вдруг окажутся вши. Её передёргивало от одного этого слова, и она тут же принималась вспоминать, как у неё в детстве были вши, и у всех её братьев и сестёр были вши, потому что жили бедно, не то что Лёша сейчас. А когда вши вычесывали на тряпку, тряпка шевелилась. Но хуже всего был лишай. От него лысели и покрывались зудящей коростой. И волосы больше никогда не отрастали вновь, потому что лишай был стригущий. Так, по крайней мере, говорила бабушка, когда запрещала Лёше трогать дворовых кошек. Кошки и правда были с проплешинами, в каких-то болячках, у многих текло из глаз и носа. Дотронешься до такой и заразишься. Будешь чесаться до умопомрачения, и волосы полезут клочьями. А начинается лишай с шелушащегося пятна. Это Лёша прочёл в медицинской энциклопедии и запомнил намертво. В том, что от неведомой твари из подвала запросто можно подцепить лишай, Лёша не сомневался ни секунды. Было страшно даже подумать, чем могут болеть такие, как она. Может, от ее подземного лишая крошатся кости, или вытекают глаза, или все тело покрывается гниющими наростами, или отваливаются нос, уши, потом пальцы. Лёша читал в бабушкиной страшной энциклопедии, что при какой-то болезни пальцы точно отваливаются. Несколько дней Лёше удавалось скрывать расползающееся по руке пятно от бабушки. В школе он заматывал кисть носовым платком, прятал ее в рукав. Все надеялся, что само как-нибудь пройдет. Но перед очередным обедом бабушка преградила ему путь на кухню. «Руки вымыл? Покажи!» Наивно упорствуя перед лицом катастрофы, Лёша показал только правую, а левую спрятал за спину. Бабушка ухватила его за локоть, ткнув сухим острым пальцем прямо в ту чувствительную точку, где проходит нерв. Лёша ойкнул и подчинился. Бабушкины брови взлетели выше очков, а подбородок с четырьмя, Лёша считал, седыми волосками мелко затрясся. «Это что? Это как? Ты почему не сказал?» Шелушащаяся красноватая корка уже перешла на предплечье. Пришла тетенька-врач из поликлиники. Бабушка наврала по телефону, что у Лёши вдобавок к корке поднялась температура. То есть не наврала, а сочинила. Взрослые не врут. Лёша терпеливо держал в подмышке градусник, пока врач, надев очки и вывернув колпак настольной лампе, изучала его левую руку. Потом она посмотрела на градусник, покачала головой и сказала, что у Лёши, скорее всего, чесотка. «А не лишай?» «Вот тут, смотрите, похоже». Бабушка положила на стол растрёпанную медицинскую энциклопедию. «Точно не лишай у него?» «Вы бы лучше псориаза боялись», — процедила тётенька-врач. И Лёша подпрыгнул. Не хватало, чтобы они с бабушкой ещё и псориаза начали бояться. «Скорее всего, чесотка». Бабушка облегченно выдохнула. «Ну, чесотка — это не страшно. У Светочки моей тоже была в детстве, мазями вылечили. Слава богу, слава богу. Я ему все время напоминаю, помой руки с мылом, не моет. Он вообще страшный грязнуля. Вы ему скажите, что чесотка — это болезнь грязных рук». «Угу», — кивнула тетенька-врач и ушла в ванную. «Ба, а мама что, тоже грязнуля была?» — беспечно спросил Лёша. Бабушка ахнула и ударила его по губам. «Не смей!» На ее коротеньких ресницах повисли слезы, увеличенные стеклами очков. «Не смей так о матери покойной говорить!» Лёша молча облизал губы и шумно втянул слюну с кровью. Бабушка опять ахнула, сунула ему платок, а сама подошла к иконе на полочке и шепотом попросила у нее прощения за то, что сироту нечаянно обидела. Вернулась врачиха, отдала бабушке рецепт и стала одеваться. Велела больше ее не вызывать, самим приходить через 2 недели в поликлинику, если мазь не поможет. И обязательно всю Лешину одежду, постельное белье постирать и прокипятить. Бабушка кивала и благодарила своим специальным голосом для чужих, таким тоненьким и ласковым, и вынесла ей кусок пирога с вареньем. Потом закрыла дверь и хмыкнула. «Ишь, цаца!» На самом деле бабушка врачей ненавидела, а больницы, поликлиники и подавно. И вызвала тетеньку только потому, что уж очень боялась заразного лишая. Эти самые врачи в больнице погубили Лешину маму Свету, совсем молодую, и она теперь смотрела с фотографией с той потаенной печалью в глазах, которая бывает только у мертвых. Лёша тоже чувствовал к врачам неприязнь. Если бы они не погубили маму, ему не пришлось бы жить вдвоем с бабушкой. Сначала бабушка мазала Лёшу мазью сама, потому что он ничего не умел делать как надо. Потом сказала, что он уже взрослый оболтус и как-нибудь один справится. Шелушащаяся корка переползла на грудь, а ладонь, с которой все началось, стала покрываться трещинами. Бабушка нашла в старых записных книжках номер телефона единственного врача, которому доверяла, уролога, когда-то вылечившего дедушку, человека во всех отношениях замечательного. Тот выслушал очень внимательно. Сказал, что у Лёши однозначно не лишай, но и не факт, что чесотка. Скорее, обыкновенная экзема на фоне полового созревания. Такое часто встречается. А мазь прописали дрянную. Лучше сделать смесь из серной, цинковой мазей, тертого картофеля и топленого масла. И, конечно, ванночки с солью. В первую неделю может быть ухудшение. Это совершенно нормально. Бабушка повесила трубку и вздохнула с облегчением. Вот какой же человек замечательный, выдающийся специалист, врач от Бога. Сразу надо было ему звонить, а не дуру эту звать из поликлиники. И пошла на кухню тереть картофель. В школе Корку давно заметили и дразнили Лёшу беспощадно. Он, наконец, получил собственное погоняло, только очень обидное — Лёша лишай. Даже двоечница Панкратова, которую саму обзывали слабоумной, отсела от него за другую парту, а вдруг он заразный, и заявила, что от Лёши плохо пахнет. Вот ее бы мазали всеми мазями сразу и топлёным маслом в придачу, еще бы не так завоняло. Лёша стал чаще просыпать уроки, жаловался, что у него болит голова. Вдобавок, видимо, от всех свалившихся неприятностей, у него совершенно пропал аппетит. Даже хуже. Он чувствовал голод, но от бабушкиной стряпни его буквально тошнило. Бабушка и любимые макароны с сыром ему готовила, и сладкий молочный суп с лапшой. Все равно невкусно было до омерзения. Бабушка запирала его на кухне, пока не съест, и кричала через дверь, что он неблагодарный. Бабушка целыми днями у плиты корячится, чтобы его вкусненьким накормить, а он плюется. Вот завтра бабушка вообще ничего готовить не будет, чтобы он поголодал. Сам-то яйца сварить не умеет. Избаловала его бабушка. Есть грех, избаловала. Хотела, чтобы все у него было, чтобы голода не знал. Вот он и капризничает, бесстыжий. В войну люди мекину ели, а у него хочешь варенье, хочешь печенье, и плюется еще, физиономию кривит. Лёша дожидался, когда бабушке надоест, и она уйдет к себе. А потом тихо выбрасывал всю еду с тарелки в окно. Под окном теперь постоянно дежурили дворовые кошки. Как-то, сидя взаперти на кухне, Лёша полез в холодильник и увидел там заплесневелый кусочек сыра. Бабушка ничего не выкидывала. Она всегда обрезала испорченные участки, сушила, перетапливала, замораживала. В общем, не давала еде пропасть. От сыра шел очень приятный запах. Лёша взял кусочек, чтобы понюхать, и как-то незаметно положил в рот. Это оказалось невыносимо, да дрожи вкусно. И Лёша долго не глотал сыр, перекатывал во рту, рассасывал, надкусывал и снова рассасывал, чтобы продлить удовольствие. А потом, уже не смакуя, отдавясь и зажевывая куски упаковки, он сожрал полоску прогорклого масла, наполовину сгнившее яблоко, пахучую склизкую сосиску, еще что-то, покрытое слоем нежнейшей плесени, и завершил свой пир оставшимися на донышке банки с лета грибами в мутном холодце рассола. Впервые за несколько дней он наелся досыта. Вечером, размазывая по телу прописанную урологом смесь, Лёша обратил внимание, как углубились трещины на левой ладони, будто руку обмазали глиной, а потом глина высохла. Лёша осторожно поддел ногтем краешек одной из трещин. Мы не знаем человека, который не предавался бы сладостному расковыриванию болячек. И неожиданно снял довольно большой и плотный лоскут кожи. Причем ему совершенно не было больно, разве что неприятно самую малость. В голове стало горячо, Лёша испуганно запыхтел, но вскоре успокоился, увлеченный изучением себя. Под лоскутом оказался слой другой кожи, красно-бурой, мягкой, покрытой темной слизью. Лёша тронул слизь пальцем, она сразу прилипла к подушечке и поднялась вместе с ней полупрозрачным столбиком. Тут Лёша увидел, что у него отошел ноготь. тот самый, которым он только что поддевал трещину. Полупрозрачная тонкая пластинка приподнялась и съехала немного вбок. Лёша попытался приладить ноготь на место, а тот совсем выскочил из лона. Стало немножко больно, словно Лёша не очень удачно сорвал заусенец. И прошло. На том месте, где был ноготь, тоже поблескивала другая кожа, покрытая слизью. Лёша лёг в постель, исполненный ледяного спокойствия. Теперь он точно знал, что с ним происходит. Он распадался, как тела тех беспечных дурачков из диафильма, которые не спрятались от ядерного взрыва. Он умирал от лучевой болезни. Хоть бабушка и запрещала коварным врачам делать ему рентген, и телевизора у них не было, и к отравленным водам реки он даже близко не подходил, его все-таки зацепили невидимые смертоносные лучи. Бабушка говорила, что и молоко бывает радиоактивное, и хлеб, и даже дождь. Вдруг тучу из Чернобыля принесло. Но, скорее всего, радиоактивной была та подвальная тварь. Она ведь запросто могла оказаться радиоактивным мутантом, выпалшим из какого-нибудь захоронения ядерных отходов. Зря бабушка боялась, что Сталинку рано или поздно расселят, и им придется переезжать в спальный район, где каждый второй дом... Тут бабушка обычно делала паузу и показывала два пальца. Построен на таком захоронении. Радиация сама к ним пришла. И раз Лёша умирал, то все стало ненужным. Больше не надо хорошо учиться, чтобы поступить потом в институт, а не в ПТУ на дворника, как пугала бабушка. И бабушку тоже не надо больше бояться. Можно даже сейчас не спать до самого утра, включить свет и читать книжку или вообще клеить кораблики. Можно делать, что хочешь. И пусть бабушка ругается, все равно это скоро кончится. И она будет плакать и всем расхваливать Лёшу, когда он умрет и встретится в раю с мамой, которую погубили врачи. Бабушка говорила, что все дети попадают в рай, а это весомый аргумент в пользу того, чтобы умереть до 18. Как раз наступили выходные, и 2 дня Лёша пролежал у себя в комнате на диване, морально готовясь к тому, как скажет бабушке, что ему больше не надо в школу. За окном шуршал дождь, стучали по карнизу капли, и бабушка не гнала Лёшу, как обычно, дышать воздухом. Под диваном доходили до кондиции утащенные из кухни помидор с подкисшим бочком и несколько кусков зеленоватой колбасы. Утром понедельника бабушка, как обычно, вошла в его комнату одновременно со звоном будильника. Она отдернула занавеску, и холодный свет осеннего солнца хлестнул Лёшу по лицу. Лёша вскрикнул и закрылся одеялом. Больно было не только глазам, кожу тоже словно ошпарило. «А ну, вылазь! Чего это ты?» Бабушка осеклась, круглыми глазами глядя на послушно опустившего одеяло Лёшу, и прижала руку ко рту. Потом быстро задернула занавески и сказала: «Давай сегодня ленивый день устроим. Помнишь, как в садике?» «Как мама устраивала?» — настороженно прошепелявил Лёша. Язык у него как-то странно распух за ночь и ворочался с трудом. «Как мама, как мама. Полежи сегодня. Выспись». Стукнула дверь. Потом Лёша услышал, как бабушка говорит с кем-то за стенкой. Собеседника слышно не было. Значит, по телефону. Телефон стоял в коридоре, на тумбочке. Но когда бабушка не хотела, чтобы Лёша подслушивал, она уносила его на кухню. Длины шнура хватало, хотя все равно было слышно. Бабушка долго говорила, потом долго молчала, слушала. Потом, кажется, начала спорить. До Лёши долетали возмущенные возгласы. «Как это не бывает? Как это не бывает? А я вам говорю!» Потом что-то грохнуло, звякнуло. Бабушка закричала: «Жулик! Все вы жулики! Шарлатаны! Убийцы!» И стало тихо. Лёша перевернулся на живот и сразу провалился в сон. В последнее время ему постоянно хотелось спать. Так, на грани сна и яви, Прошло какое-то количество дней. Лёша лежал у себя в комнате на диване, в приятной полутьме. Иногда выползал на кухню, отыскивал в холодильнике прокисшее молоко или гнилую картофелину и быстро, пока бабушка не увидела, съедал. Потом снова спал. Слышал сквозь сон, как бабушка монотонно бормочет молитвы. Во время одного из путешествий на кухню Лёша заметил, что куда-то пропало овальное зеркало, висевшее в коридоре, над тумбочкой с телефоном. Во время другого, что постельное белье покрылось темной слизью и липнет к телу. Хотя так было даже приятнее. Только мешались какие-то очень крупные твердые крошки, впивавшиеся в бока. Одну он нашел и долго рассматривал. Она удивила его своим сходством с настоящим человеческим зубом. Наконец ему стало лучше. И чесаться все стало меньше, и почти прошла неодолимая сонливость. Лёша проснулся вполне бодрым и сразу учуял восхитительные запахи влаги, мокрой земли, прелых листьев, дождевых червей и гниющего дерева, и мусоропровода, и размокшей штукатурки и плесени. Где-то совсем рядом был открытый вход в подвал. Лёша вспомнил пар над водой, тянущиеся вдоль стен жаркие трубы, уютные темные закутки и ходы, в которых всегда можно спрятаться. И ему вдруг так остро захотелось на улицу, под дождь, в подвал, словно он просидел взаперти целый год, а то и больше. Лёша скатился с дивана, просочился в коридор и тихонько, чтобы бабушка не услышала, направился в прихожую. Бабушка услышала. Она проскочила у него под боком и загородила с собой дверь. «Ты куда?» «Нельзя, Лёшенька, нельзя!» Лёша недовольно забурчал. «Никак нельзя, Лёшенька! Люди-то что скажут, а?» Бабушка подняла на него жалобный взгляд, всхлипнула. «Люди, что скажут?» Лёша забурчал громче и надвинулся на нее. Он хотел выйти отсюда во что бы то ни стало. Бабушка прятала взгляд, отворачивалась, а потом вдруг достала что-то из кармана фартука и заговорила ласково, заискивающе, дрожащим от нежности голосом, так как никогда прежде с Лёшей не разговаривала. «А вот что у меня есть? Что у меня есть? Нравится тебе, да? Знаю, нравится!» В руке у нее был большой кусок заплесневелого хлеба, круглые белые пятна плесени с зеленой сердцевиной. Такую Лёша любил больше всего. Шумно сглотнув, Лёша потянулся за хлебом. Но бабушка снова проскочила у него под боком и оказалась у двери в ванную. Протянула кусок, будто дразня. «Проголодался? Ты ж моя лакомка! Иди, иди сюда!» Лёша приблизился, потянулся за хлебом и уже почти взял его, но тут бабушка повела себя совсем странно. Она распахнула дверь ванной и швырнула хлеб туда, в темноту. Голодный Лёша с обиженным ревом ринулся за ним, а бабушка захлопнула дверь и заперла ее на задвижку. Лёша долго бушевал в темной ванной, бился о стены, об дверь, сорвал с крючков все полотенца, сшиб висевший над раковиной шкафчик, потом устал и вспомнил, что еще не завтракал. Долго шарил в темноте, наконец нашел закатившийся под ванну хлеб и проглотил его в один присест, успев, правда, вспомнить о каких-то там особых героических людях, которые, оказавшись в безвыходном положении, прямо как он сейчас, делили еду на маленькие порции, растягивали. Что-то там они точно растягивали. Бабушка за стеной говорила со своими иконами, молилась требовательно и отчаянно. Нет, чтобы хоть раз в жизни поговорить вот таким настоящим, невоспитательным голосом с Лёшей. В темноте, на твердом кафеле, он просидел довольно долго. Сначала, конечно, надеялся, что бабушка вот-вот его выпустит, ведь он все понял, подумал над своим поведением. Он может даже попросить прощения. Ладно, нельзя на улицу, значит, нельзя. Он все ждал, что бабушка подойдет к двери, спросит, все ли, мол, он понял, и он ответит, что все. Но бабушка разговаривала только с иконами, а к двери подходила всего пару раз, молча, и мазала ее чем-то, что ли. Потом дробно капала на пол. Лёша ревел, кидался на дверь, но она не поддавалась. Вдруг зазвонил телефон. Звонил долго, сначала 10 трескучих трелей и умолк. Потом еще 10, 12, и бабушка, наконец, сняла трубку. Поздоровалась ласковым голосом, предназначенным для чужих. Поугукала, потом сказала, что Лёша в школу пока не может ходить. Он болеет. Сильно болеет, да. И врача вызывали, разумеется. Врач сказал дома лежать. Это, наверное, классная руководительница звонила. Вспомнила, наконец, что в классе кого-то не хватает. Есть хотелось ужасно. Лёша вполз под ванну и стал слизывать влажную, землистую на вкус грязь, забившуюся в щели между кафельными плитками. На стене там было немного плесени, но плесень он пока оставил про запас, как какие-то там особые люди, про которых он откуда-то знал. Снова поползло тягучее время, не то часы, не то дни. Лёша устал биться об дверь, да и болело уже все, и понятно стало, что бабушка его не выпустит. Она все молилась, переходя с шепота на низкий пугающий крик. Из-под двери тянуло корвалолом и чем-то церковным, приторным. В ванной было темно, холодно и тесно. Лёша с трудом находил более-менее удобное положение, чтобы поспать. «Бабушка сошла с ума», — понял он, — «и хочет его здесь уморить». «Ну и пусть. У него все равно какая-то там страшная болезнь, от которой выпадают волосы и зубы». Опять звонил телефон. И бабушка уже не таким ласковым голосом опять объясняла, что нет, Лёша не может прийти в школу, он очень сильно болеет. До конца четверти он не сможет прийти совершенно точно. Нет, помощь не нужна. Что значит как-то решить вопрос? Они учителя, пусть они и решают. Пусть сами разбираются, это их работа. Лёша слушал разговор, приникнув к щели под дверью. Когда в коридоре включали свет, в щель было видно паркет и полоску синих обоев, и еще какую-то черную веревку. Нет, не веревку. Это был провод. Длинный телефонный провод, который волочился за бабушкой, когда она таскала телефон на кухню для всяких секретных разговоров. Лёша отчетливо вспомнил лакированную с тускло-золотистой фурнитурой тумбочку, на которой стоял телефон. От двери ванной до тумбочки всего ничего, рукой подать. Он дождался, пока в квартире все стихнет, а бабушка перед сном повернет ключ в своей двери и начал осторожно расширять щель. С нижней части двери давно сошла краска. Дерево стало рыхлым, пористым и вкусным. Лёша отламывал щепку за щепкой, потом стал грызть. Оказалось, так даже удобнее. Иногда он слышал скрип пружин, шарканье тапочек по паркету и замирал, вжавшись в холодный пол. Но ключ больше не поворачивался. Бабушка оставалась у себя в комнате. До утра она обычно не выходила, а для срамных целей у нее под кроватью стоял бывший Лёшин ночной горшок с синим цветочком на боку. Наконец Лёше удалось просунуть под дверь конечность и с третьей попытки ухватить телефонный провод. Лёша сразу же, чтобы не успеть испугаться или засомневаться, потащил его к себе. Просунул в щель, ухватился покрепче и начал тянуть. Пыльный тонкий провод всасывался под дверь ванной стремительно, как макаронина в рот. И что только Лёша находил раньше вкусного в этих разваренных трубочках, склеенных бледной сырной массой. Раздался грохот и звон. Этот телефон рухнул на пол. В бабушкиной комнате заворочилась и заскрипела. Отголоски звона никак не хотели умолкать. Они как будто повисли в неподвижном темном воздухе. Лёша распластался на кафеле и затаил дыхание. Он почти видел сквозь стены, как разбуженная бабушка сидит в своей постели и всматривается в темноту широко раскрытыми глазами. Ключ не повернулся. Лёша ждал. Звон потревоженных чашек колокольчиков внутри телефона затих. Щелкнуло что-то в паркетных досках, оно часто так щелкало ночью, само по себе. Загудел на кухне холодильник, машина проехала под окном, и снова Лёша почти увидел, как ползут по занавескам полосы света от фар. Он выдохнул и начал подтягивать телефон к двери ванной. Телефон ехал по половицам невыносимо шумно и медленно. Лёше казалось, что он уже слышит железный треск замка, но теперь отступать было поздно. Бабушка всё равно заметит телефон на полу. Всё равно сразу поймёт, что к чему, и всё равно убьёт Лёшу. Он тянул за провод и мысленно повторял умоляющее, монотонное «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Наконец, не веря в свою удачу, Лёша подтащил дребезжащий аппарат к двери. Нащупал трубку, притиснул её к щели вплотную, нашёл рычаги и нажал на них. Из щели донёсся спокойный, чуть потрескивающий длинный гудок. Телефон как будто говорил: «Вот он я. Чем могу служить? Чего изволите?» Лёша нащупал диск, отыскал металлическую полоску стопора, ноль сразу под ней. Это он знал точно. И набрал 02. «Дежурный слушает!» Писклявым, немного игрушечным голосом ответила трубка. Лёша страшно обрадовался. Он давно уже придумал, что скажет, подобрал нужные слова и много раз проговорил про себя. Это звонит Лёша Маркин из второй квартиры. Бабушка сошла с ума и заперла меня в ванной. Тут темно. У меня лишай или лучевая болезнь, я точно не знаю. А бабушка всё время молится и не хочет меня выпускать. Я сижу тут уже много дней. Но вместо всего этого целый зал булькающих и хлюпающих звуков вырвался у него изо рта. Лёша изумлённо умолк. Попробовал снова, и снова получился какой-то мокрый клёкот. «Что? Дежурный слушает. Что у вас?» Ключ в бабушкиной двери повернулся, и вспыхнул свет в коридоре. Бабушка подошла к щели. Лёша увидел её ноги в красных клетчатых тапочках и забрала телефон, со стуком положив трубку на рычаги. Потом хрипло сказала: «Тварь!» И ещё раз, откашлившись: «Тварь!» Лёша мог бы схватить её за голую щиколотку, но не стал. Теперь, глядя на освещенную щель под дверью, он понимал, что никак не смог бы просунуть туда руку, свою человеческую руку. А если бы смог, не дотянулся бы до провода. Лёша вспомнил, какой широкий и длинный у них в квартире коридор. Он катался по нему на трёхколёсном велосипеде, когда был маленьким. Человеческие руки не растягиваются, как щупальца. И вертикальная щель его рта уже давно не умела воспроизводить понятные людям звуки. Здесь, в сырой темноте ванной, он на протяжении многих дней необратимо менялся, сам того не замечая. Лёша вскинул к потолку длинное рыло и заревел. Ему ответили десятки голосов, скрипучих, шелестящих, стрекочущих. Лёша не знал языка, на котором они говорили, но голоса казались давно знакомыми. Он почти видел их обладателей сквозь стены. Что-то щёлкнуло, не то в старом паркете, не то у Лёши внутри, и он действительно увидел. Сливочно-жёлтая сталинка стала прозрачной. И Лёша увидел, как в её кирпичных стенах, в трухлявых перекрытиях, во влажном чреве подвала везде копошатся всякие разные твари, тлеют огоньки глаз. И как робко и жадно тянутся чудные морды, усики, щупики к людям, к их теплу и довольству, к их мягким телам, занимающим так много места в доме, который на самом деле — «Наш! Наш! Наш! Наш!» — забулькал Лёша. Подвальная тварь, до которой он когда-то случайно дотронулся, учуяла его и тоже вскинула морду. Она сочувствовала Лёше и хотела быть ему другом. Она звала его вместе пастись на тучных подвальных пастбищах и путешествовать по хитросплетениям ходов. Звала туда, где переливаются зеленоватым светом нити грибниц и тянет вечную анафему всем, кто наверху подземный игумен. Лёша бросился на дверь. Раз, другой, и она со звонким щелчком треснула посередине. За дверью маячил блеклый силуэт бабушки. Она обхватила свое рыхлое тумбообразное тело рябыми руками, и из глаз у нее капала вода. Все Лешино нутро закипело и вспенилось от ярости. Вот и стал он, наконец, большим. Почти всю ванную уже занимает. Стал сильным. И пусть теперь бабушка сама его боится. Дверь подалась еще немного, и, наконец, Леша буквально выдавил ее, навалившись всей своей огромной тушей. Распрямившись, он уперся в потолок и навис над бабушкой. Бабушка истошно закричала, прикрывая голову руками. Настоящим своим голосом кричала, невоспитательным и не для чужих. И даже Бога не пыталась ни о чем просить всякими старинными словами. Просто кричала: «Ой! Мамочка!» Вот уж никогда бы Лёша не подумал, что бабушка на самом деле такая маленькая и беспомощная. От нее пахло вареным луком и близкой смертью. И еще страхом. Запах был острый, неприятный и вместе с тем какой-то жалобный. Лёша замер, принюхиваясь, потом отпрянул и метнулся в прихожую. Налетел с размаху на входную дверь, оставляя на ней пятна темной слизи, и бабушка услышала знакомое позвякивание. Так Лёша обычно уходил гулять. Медленно снимал цепочку, открывал замок потихоньку, чтобы выскользнуть из квартиры незаметно. Она, конечно, все равно замечала. Бабушка посидела на полу в коридоре еще секунд 10, прислушиваясь к своему больно колотящемуся сердцу. Томная слабость сковала тело, будто на санцепёке в жару. Ночная сорочка прилипла к вспотевшей коже, а ляжки, кажется, были мокрыми вовсе не от пота. Как гнусно, как стыдно, Господи, прости. Но нечего о себе беспокоиться, чай не барыня. Надо взять себя в руки, как всегда делала, и выяснить, что там с тварью и с Лёшенькой. Держась за стену, с трудом переставляя трясущиеся ноги, бабушка вышла в прихожую. «Лёшенька!» Дверь на лестничную клетку была распахнута настежь. Из темного проема тянуло холодом. Опять лампочку вывинтили. И еще, кажется, грохотало что-то в подъезде, внизу, там, где ход в подвал. Из квартиры напротив высунулся сонный сосед. Молодой мужчина в больших очках и с бородкой. Удивленно посмотрел на перепачканный темной слизью пол, на застывшую на пороге бабушку в одной сорочке. Спросил, не случилось ли чего. «Нет», — медленно покачала головой бабушка. «Ничего не случилось». Внизу в последний раз грохнуло, прошуршало и стихло. Сосед прислушался. «Хулиганят, что ли? Слышите шум?» «Нет», — снова покачала головой бабушка. «Не слышу». А через неделю после всего этого в вечно затопленном подвале Сталинки утонул второклашка. Никто так и не понял, как он умудрился утонуть в воде глубиной чуть выше щиколотки. Он плавал в каком-то техническом закутке, лицом вниз, руки по швам, будто даже барахтаться не пытался. Рот его, говорят, был распахнут так широко, что порвался в уголках, а глаза вытекли. Случился большой скандал. Начальника ЖЭКа уволили по статье. Все входы в подвал забрали решетками и заперли, а некоторые даже замуровали. Так что больше дети в подвал не лазают, но трупы там находят по-прежнему.